Глава 5. Чунь-Джа вздрогнула и проснулась. Светил полумесяц. Прислушавшись к дыханию окружающих ее родных, она начала понимать, где находится. Дома. В деревне. На своем напольном тюфяке. Рядом лежала бабушка, по бокам от которой спали Чжин и Гонь-Джа. Девушка закрыла глаза, стараясь не проснуться окончательно. Ей хотелось еще немного поплавать в этом тихом месте, где все, что она хотела забыть, казалось далеким, на окраине памяти. Но она была не в силах остановить набегающие волны своего беспокойного разума. Луна, сияющая в ночном небе, и неумолчный хор сверчков, живительная сладость горного источника, белые пальцы Суволя на фоне зеленых папоротников, испачкавшая мамины носки, алая кровь, становящаяся бурой. Чунь-Джа свернулась клубочком, пытаясь выдавить эти ощущения из своего тела. Боль в груди вытолкнула ее из постели, оторвав от теплых тел спящих. Она ощупью на четвереньках поползла по неровному деревянному полу. Мамины домашние обязанности теперь достались ей. Пора разводить огонь и варить кашу на завтрак. В то утро, когда она заняла место матери, Чунь-Джа лежала в постели, объятая дремой, пока не вспомнила, что мама собирается в горы. Она вскочила, побеспокоив бабушку, которая что-то пробормотала, и бросилась к матери на кухню. Пока девушка подбрасывала в огонь хворост, мама налила в черный котелок с оставшимся от ужина пшеном воды. Помешивая кашу, Чунь-Джа молила мать отпустить ее на гору. Та, качая головой, добавила в кашу яйца и мелко нарезанный зеленый лук. Одеваясь в темноте, Чунь-Джа остро ощутила свою утрату, дотронувшись до маминой домашней одежды и головной повязки. Ей хотелось закутаться в слабеющий аромат матери. Впервые увидев ее в этом наряде, бабушка вздрогнула и пробормотала что-то насчет квесина. Но она была слишком практична, чтобы позволить хорошей одежде лежать без использования, и разрешила внучке завладеть вещами покойной дочери. Чунь-Джа всегда знала о своем поразительном сходстве с матерью, однако и представить не могла, что ей так скоро придется занять мамино место. Если судьба человека действительно написана у него на лице, как вечно твердила бабушка, чем это обернется для Чунь-Джи? А для младших брата и сестры, с их округлыми лицами, широко распахнутыми глазами и пухлыми губами, точных копий отца. Отец бросил их, когда Чунь-Дже было 12 лет, и с тех пор о нем почти не упоминали. Мама полностью вычеркнула его из жизни, дав детям фамилию своей матери. Но недавно бабушка снова заговорила о нем, раскрыв неизвестные детям секреты. Только вчера она рассказывала, что их отец вырос на материке, недалеко от большого города Сеула, где слишком холодно для мандариновых деревьев. «Горожане не должны заключать браки с селянами, а горцы — с жителями побережья», — поучала бабушка. «Слишком большая разница. Посмотрите, как вышло у ваших родителей». Мама могла выбрать любого мужчину. Бабушка похвалялась, что их тянуло к ней, хотя она и не считалась признанной красавицей. Лицо у нее было слишком худое, рот слишком широкий, а подбородок свидетельствовал об упрямстве. Но Сукджа производила впечатление. Высокая, с длинными красивой формы конечностями. К тому же она была одной из лучших хэньо, женщиной, стоящей двух мужчин. Бабушка говорила, что самое красивое в ней — светло-карие глаза. «Цвета темного меда, глаза духа, хотя она прожила недостаточно долго, чтобы духи попали в поле ее зрения». Сукчжа отвадила стольких поклонников, что к тому времени, как ей исполнилось 26, ни один мужчина не осмеливался к ней подступиться. За то, что она погубила так много надежд, односельчане прозвали ее «каменной девой». Одним летом, приехав в Соквипхо, мама приметила на пристани отца. «Красивый мужчина», — вспоминала бабушка. «Такой привлекательный, что каждая женщина, которой он попадался на пути, пыталась его соблазнить. Ваша мама решила, что он достанется ей. Он был окружен глупо хихикающими женщинами, и все они бросали на него зазывные взгляды. Ваша мать, слишком гордая и слишком хитрая, не пожелала присоединяться к этой жалкой компании. Она скинула с себя верхнюю одежду и встала на причале в своем костюме для ныряния. Ее распущенные волосы развивались на ветру. Ваш отец сразу заметил ее, поскольку она была единственной женщиной, не обращавшей на него внимания. Сукчжа делала вид, что изучает что-то под водой, и, почувствовав, что он наблюдает за ней, прыгнула в воду, нырнула в глубину, глаза слепило солнце, пальцы ощупывали дно. Она сказала себе: «Если я найду морского ежа, то принесу его этому красавчику. Если он съест ежа, то станет моим». У причала неоткуда взяться морским ежам. Там очень мелко, и вода чересчур мутная. Но морской царь, должно быть, пребывал в игривом настроении, потому что пальцы Сукчжи нащупали таки колючий шарик. Когда ваша мама вынырнула на поверхность, ваш отец наклонился над водой и протянул ей руку, чтобы помочь выбраться из воды. Ухватилась ли она за нее? Разумеется, нет. Вместо этого она посмотрела ему в глаза, показала морского ежа и проговорила: «Съешь и скажи мне, какой у него вкус». Оставаясь в воде, Сукчжа наблюдала за тем, как он пытается вскрыть колючее создание. Смеялась, когда иглы ранили его до крови и исторгали у него проклятие. И все же красавчик не сдавался. Наконец, одна из женщин сжалилась над ним и принесла ему черный камень. «Ваш отец раскроил ежа одним ударом, обнажив его нутро. Достал оранжевую мякоть, положил ее в рот и проглотил». «Так какой у него вкус?» — повелительно спросила ваша мама. «У него вкус свадьбы!» — воскликнул он. После недолгого ухаживания они поженились. И поначалу были очень счастливы. Однако ваш изнеженный, выросший в городе отец, не приспособился к жизни у воды. Он был ужасным рыбаком. Из-за того, что семью содержала Сукчжа, терзавшие ее мужа угрызения совести уничтожили его любовь к ней. Он сделался слабым. Ведь чтобы быть сильным, мужчине необходима гордость. Однажды ваш отец сел в лодку, сказав, что собирается поймать салани. Он уплыл, насвистывая какой-то мотивчик, и домой уже не вернулся. Сначала мы думали самое худшее, что он погиб в море. Но когда его лодка нашлась, купивший ее человек поклялся, что заплатил справедливую цену. По его словам, этих денег хватило, чтобы ваш отец купил билет в один конец до материка. Когда Чунджа открыла дверь кухни, чтобы принести хвороста, то увидела лежавший на крыльце круглый сверток, похожий на переросший гриб. «Еще одно запоздалое траурное приношение», — подумала девушка. Ей надо было сначала развести огонь и вскипятить немного воды, прежде чем решать, подавать ли подаренную еду на завтрак или отложить ее на потом. Выбирая между спичками и огнивом, девушка сердито отмахнулась от воспоминания о зажигалке Суволя. Каждый раз, когда юноша наведывался в деревню, ей удавалось избегать встречи с ним, отговариваясь трауром. Чуньжа выбрала огниво. На дворе почти лето. Зачем тратить лишнюю спичку? Когда девушка высекла искру, сухая трава под черным железным котелком занялась. Прежде чем раздуть пламя, Чуньжа подбросила горсть щепок. Зевая, она изучала содержимое кухонного шкафа, удивляясь, почему ей так хочется есть. Спохватившись, девушка вспомнила о приношении на крыльце. Она положила сверток на каменную плиту рядом с очагом. Размотала несколько слоев тряпок, аккуратно скатав их, чтобы вернуть владельцу. Когда под ними показался глиняный горшок, на котором стояла накрытая крышкой деревянная миска, сердце у нее ёкнуло. Ей знакома только одна семья, которая может позволить себе такую посуду. Снимая крышку с миски, Чуньжа затаила дыхание. В миске лежала щедрая порция косари. Девушка едва удержалась, чтобы не выбежать на улицу, посмотреть, есть ли там кто-нибудь. Как можно думать о Суволе, будучи в трауре по матери? Она упрекнула себя за глупые эгоистичные мысли, которые заставляют ее уклоняться от своих обязанностей. Если бы на гору отправилась мама, в тот день она не пошла бы на берег. Хотя бабушка настаивала на том, что мамина судьба была предопределена еще до ее рождения, Чуньжа не могла не размышлять о своей роли в этом несчастье. Она захотела занять место матери, и боги наперекор себе позволили ей это. Чуньжа сняла крышку с горшка. Вдруг распространился аппетитный запах тушеной курятины, который сразил ее наповал. Не стерпев, она оторвала крылышко и впилась зубами в нежную мякоть. Девушка жадно, как человек, хватающий ртом воздух, поглощала мясо. С каждым проглоченным куском она ощущала себя все менее воздушной и более плотной, точно до этого пребывала на грани исчезновения. Чуньжа добралась до крошечных костей и дочисто обсосала их, после чего снова заглянула в горшок. Подливка из-под курицы была сдобрена плодами унаби, чесноком, имбирем и волокнистым женьшеневым корешком. Она налила в большую раковину из-под моллюска подливку, удалив из нее часть клейкого риса, которым была нафарширована курица. Оторвала еще одно крылышко. Девушка вынесла еду на крыльцо кухни. На сей раз она ела медленно, смакуя подливку и нежное мясо. Закончив, поставила импровизированную миску на стол и поковыряла в зубах деревянной щепочкой, наблюдая за кружащими в небе морскими птицами. Затем ее внимание переключилось на мамин огород, где между колючими молодыми огурцами и стрелками чеснока пробивались маленькие зеленые ростки. При маме на грядках не было ни единого сорняка. Чуньжа опустилась на колени, чтобы выполоть растения-захватчики. От того, что она скребла почву руками, с корнем вырывая все лишнее, под ногтями у нее стало черным-черно. Когда ее исступление утихло, грядки сделались аккуратными и чистыми, совсем как у мамы. Чуньжа снова ощутила голод и вернулась на кухню. На сей раз она вытащила из куриной утробы начинку из клейкого риса, добавила в миску, сделанную из раковины, косари, после чего снова отправилась на крыльцо. «Не курятиной ли здесь пахнет? Или я сплю?» На пороге, почесывая плечо, стояла бабушка. «Это фаршированная курица, хальман, тушеная с унаби и женьшенем. В начинку добавлены каштаны». «Что? Кто же так расщедрился?» Пожилая женщина догадалась, что это блюдо стряпала не уроженка Чеджудо, Столь вычурный и дорогой способ приготовления тушеной курицы предпочитали обитатели материка. «Это от семьи Ян с фермы «Дом в облаках», — объяснила Чунджа, которая не сомневалась в этом после того, как попробовала папоротник. «Ну, разумеется. Само собой. Твоя мама дружила с женой старшего сына». Старуха жестом велела Чунджа оставаться на месте, а сама заглянула в горшок. Почти половина курицы уже съедена. Выходит, блеск в глазах Чунджи ей все-таки не померещился. Коли вернулся аппетит, значит, человек оправился. «Когда я привела поросенка домой, со мной явился старший внук. Это косари на вкус в точности такое же, как то, что я ела у них в доме». Бабушка попробовала немного. «Довольно вкусно», — неохотно признала она. Чунджа поставила пустую миску на столешницу. «Думаю, сегодня надо постирать постельное белье», — заявила она. «День будет довольно жарким, и одеяло быстро высохнут». Пожилая женщина пристально посмотрела на внучку с момента трагедии, не замечавшую подобных мелочей. «Тебе снова начали сниться сны, верно?» Чунджа кивнула. Бабушка села на корточки и похлопала по полу рядом с собой. «Садись и расскажи мне, что помнишь». Она взяла Чунджу за руку. Кожа у старухи была прохладная и сухая, как береста. Прежде чем ответить, девушка ласково сжала ее пальцы. «В моем сне я была замужем за морским царем. Две его придворные дамы были нашими дочерьми. Под водой все было странное и чужое. Я не очень хорошо понимала язык рыб, но обитала в доме размером с дворец и была очень богата». Бабушка хмыкнула в знак того, что внимательно слушает. «Я много лет вела под водой безбедную, счастливую жизнь, но по-прежнему испытывала тоску по деревне. Когда я уже не могла ее выносить, то упросила морского царя позволить мне навестить тебя и маму. Он спросил, почему я, живя у него в такой роскоши, хочу вернуться в столь убогое место. Я ответила, что хочу полакомиться мандаринами, ведь в море нет ничего подобного им по вкусу. Морской царь пожурил меня за неблагодарность, но исполнил мое желание. Он положил мне в рот розовую жемчужину и велел проглотить. Сказал, что когда придет время возвращаться, жемчужина приведет меня обратно». Бабушка пальцами пощупала пульс Чунджи. Его биение было энергичным и ровным. Девушка описала, как уплыла из дворца навстречу солнцу. «Добравшись до поверхности, я проснулась, а потом встала с постели, отправилась на кухню и нашла тушеную курицу». Чунджа повернулась к бабушке. «Значит, это был никчемный, пустой сон?» Старуха, опираясь на плечо Чунджи, поднялась. «Сдается мне, этот сон вещи». «Что он означает?» «Что ты выйдешь замуж за богача, уедешь далеко-далеко и родишь двух дочерей». «Но именно это и произошло во сне». «Иногда то, что происходит во сне, совпадает с его толкованием». «Но откуда ты знаешь? Вдруг этот сон означает нечто иное?» Бабушка пожала плечами. «Единственный способ узнать наверняка — прожить всю жизнь и выяснить это». Пока Чунджа таскала с колодца ведра с водой, Гончжа поддерживала огонь под железным котлом. Чжин помог бабушке вынести из дома постельное белье и одежду. «Какой смысл стирать, если потом все снова испачкается?» — ныл Чжин. «Какой смысл есть, если потом проголодаешься? Или просыпаться, если потом снова заснешь? «Пожалуйста, не говори глупостей, иначе твой род научится твердить только чепуху». Старуха шлепнула внука по голым ногам выбивалкой, которой выбивала пыль из одеял, висевших на деревянной раме. «Снимай-ка одежду. Мерзкие японские букашки. До того, как появились эти собаки, на Чеджудо не было ничего подобного». Чунджа опустила в кипящий котел золу и щелок. Она вспомнила, как в детстве бегала голышом, совсем как брат и сестра, пока мама и бабушка кипятили одежду. В теплую солнечную погоду купалась в океане, скребла тело пригоршнями мокрого песка, а потом бежала домой ополаскиваться. После того, как одежду разложили на песке для просушки, Чунджа подошла к бабушке, которая заплетала гончжэ косы. Неподалеку дожидался Чжин с чисто выбритой головой. Рядом с ним на земле валялась кучка состриженных волос. «Все, Гонджа, отправляйтесь на берег мыться. Чжин, бросай волосы в огонь. Держитесь левее больших скал и не заходите слишком далеко. Усерднее скребите кожу». Двое ребятишек умчались, и бабушкины наставления прекратились. Старуха похлопала по земле перед собой. «Твоя очередь, Чунджа». Она принялась расчесывать Чунджа волосы, щурясь и рассуждая. «Разве не любопытно, что сейчас в старости я могу разглядеть любую песчинку? А эти огромные деревья и валуны сделались нечеткими, и нынче я едва различаю горы и холмы». Чунджа ничего не ответила, лишь вполуха слушая бабушку, которая теперь похвалялась острым зрением, которое было у нее в юности. После того, как воспоминания увлекли старуху в прошлое, она долго пребывала там, прежде чем возвратиться в настоящее. «Вот так я и обнаружила первую устричную отмель, которая привела меня ко второй. В награду за мое острое зрение море купило мне этот дом. А нынче даже мой главный дар слабеет, как и остальное тело. Айгу. Если бы не сила духа, присущая семейству Го, думаю, я бы уже и пальцем не шевельнула». Следующие бабушкины слова подействовали на Чунджу так, точно ее окатили ведром ледяной воды. «Скоро приедет ваш отец, чтобы забрать твоих брата с сестрой», — старуха говорила тихо, чтобы ее не подслушали. «Они будут жить с ним и его новой женой». «Что?» Чунджа попыталась было обернуться, но бабушкин кулак крепко сжимал ее волосы. «У отца новая жена? Откуда тебе известно?» Пожилая женщина вздохнула. «Я ему написала. Разумеется, у него была другая. Этот человек слишком слаб для самостоятельных поступков». «Почему он увозит только Джина и Гонджу? Почему не меня?» Сначала мужчина осведомился только про сына. Старуха написала ответ, настаивая, чтобы он взял к себе и младшую дочь. «Иначе, обремененная заботами о сестре и бабушке, Чунджа никогда не найдет подходящего мужа. С таким же успехом он может собственными руками столкнуть обеих своих дочерей с обрыва». «Ты достаточно взрослая и можешь позаботиться о себе. И ты нужна здесь, чтобы похоронить меня, как полагается». Бабушка разделила волосы Чунджи на три части и умастила каждую прядь ароматическим маслом, после чего заплела косу. «Я не уехала бы с Чеджудо, даже если бы отец умолял меня», — задрожав, воскликнула Чунджа. «Чжину и Гончжэ не обязательно уезжать, верно? У нас есть дом, и я зарабатываю достаточно, чтобы прокормить нас всех». Чунджа была уже на пути к тому, чтобы войти в число лучших хэньо, как ее мама и бабушка. Старуха обмотала конец внучкиной косы, куском бечевки. Наклонилась, чтобы потуже затянуть узел зубами, и только потом ответила. «Он приедет недели через две, когда начнутся высокие приливы». «Откуда?» «Из Пусана, где теперь живет». «Должно быть, отец познакомился с новой женой во время поездки за припасами на материк». Чуньжа вспомнила его последнюю поездку, из которой он вернулся гораздо позднее, чем ожидалось. Когда же приехал домой, мама отказалась с ним разговаривать, и в маленьком домике воцарилось гнетущее молчание. «А Гончжа и Чжин знают?» «Чжин знает, что куда-то поедет. И только. Ты можешь сама сообщить Гончже, или же это сделаю я. Решай сама». «Я сообщу», — ответила Чуньжа. «Скажу им, что они должны остаться, что им не нужно уезжать». Бабушка положила руки на плечи Чуньжи. «Твой отец обещал отправить их обоих в школу. А у тебя есть такая возможность? И подумай о себе. Какой мужчина согласится взять к себе брата и сестру жены? Ты не сможешь выйти замуж, пока они не уедут. Тебе и впрямь хочется остаться в старых девах». Чуньжа опустила взгляд и закусила губу. Утренняя стирка лишила старуху сил, и она ушла в дом отдохнуть. Чуньжа развесила выстиранные одеяла на двух деревянных рамах, после чего разложила под ними угли, посыпав их песком. Поднимающийся жар выпарит оставшуюся грязь, не спалив ткань. Когда с другой стороны их прогревало солнце, толстые стеганные одеяла быстро высыхали и приятно пахли. Девушке вспомнилась ночь, проведенная на ферме «Дом в облаках». Там чистых одеял хватало и для гостей. Ей дали шелковое одеяло, такое легкое, что ее встревожило, не замерзнет ли она, но оно оказалось на редкость теплым. Бабушка объяснила, что хотя шелковая набивка легче, в то же время она более теплая, когда холодно, и более прохладная, когда жарко. «Даже во сне богачи избавлены от тяжких забот остального мира», — усмехнулась она. Чуньжа пыталась представить свою жизнь на горе вместо побережья. Станет ли ее кожа мягче и белее, если она будет каждую ночь спать под шелковыми одеялами? Надоест ли ей косари и соскучится ли она по соленому привкусу моря? Вместо того, чтобы делать приношение воде, она будет зажигать свечи и благовония в честь горы. Блуждающим мыслям Чуньжи положил конец крик, донесшийся с улицы. «Эй, ты! Это дом Хэньо Госукджи?» На дороге стоял мужчина, размахивая посохом, чтобы привлечь внимание девушки. «Да, это дом Хэньо Госукджи?» кивнула Чуньжа, сощурившись на полуденном солнце. Незнакомец неторопливо направился к ней. Однако, не доходя, остановился, чтобы поправить съехавшую на бок шляпу. Но в тот миг, когда он сделал еще шаг, порыв ветра сорвал шляпу с его лохматой шевелюры. Чуньжа едва сдержала улыбку, признав констебля, охранявшего горный перевал. Она почти ждала, что с его бороды посыплется вишневый цвет. «Я обошел все свинарники между Мосельпхо и Согвипхо в поисках Хэньо Госокджи. Неужто, наконец, нашел?» — проворчал он, возвращая на место злополучную шляпу. Констебль бесцеремонно приблизился, чтобы рассмотреть Чуньжу. От него несло табачным дымом. Он казался выше, чем ей запомнилось, и с сильно всклокоченной бородой. «Точно! Ты та самая девица, которая пыталась прокрасться мимо меня, не заплатив пошлину. Веди-ка меня к своей матери, этой превосходной поварихе!» Чтобы смягчить свою грубость, он добавил: «Пожалуйста!» «Не могу, господин». «Это еще почему?» Констебль выпятил грудь. Голос Чуньжи задрожал. «Этой весной мама умерла». Мужчина замялся. «Ты шутишь, да?» Чунь-Джа помотала головой, в глазах блеснули слезы. Сорвав с головы шляпу, он бросил ее в грязь. «Проклятие! Вечно мне не везет!» Но, заметив скорбное лицо Чунь-Джи, пробормотал. «Пожалуйста, прими мои искренние соболезнования!» Подняв с земли шляпу, он покосился на чурбан, на котором сидела Чунь-Джа. «Можно мне присесть? Я весь день шел, а твоя новость меня просто огорошила». Девушка уступила ему место. Констебль со вздохом опустился на чурбан и начал обмахиваться шляпой. «Я чувствую слабость. От голода. У тебя на кухне случайно не найдется чего-нибудь перекусить? Пусть не такого вкусного, как те блинчики, что готовила твоя мама, но с голодухи мне все сгодится». Он бросил ей монету. «Буду рад заплатить справедливую цену». Чунь-Джа поймала монету, утерла нос и неуверенно проговорила. «Могу разогреть немного чжука». «Нет, нет и нет. Зачем мне каша, когда у меня все зубы еще целы? Нужно что-то более существенное». Он почесал подбородок. «Как насчет рисовых палочек со свиным салом?» «Этот тип, должно быть, спятил. У кого в это время года есть рисовые палочки и свинина?» «У нас нет свинины, господин, а рисовых палочек не будет до сбора урожая». «А кимбап есть? Ты знаешь, как его готовить?» Чунь-Джа никогда не слышала о таком блюде. «Я приложу все силы, чтобы приготовить вам что-нибудь стоящее». «Вот и славно. Дерзай». Констебль жестом отослал ее прочь, после чего вытащил из своих испачканных штанов шелковый носовой платок, и когда девушка вбежала в дом, громко высморкался. Чунь-Джа прикинула, какие имеются припасы. Редька, водоросли и рыба. Все сушеное. Пшено, ячмень и бобы в соломенных корзинах. В темном углу миска с проращиваемыми в воде бобами мунг. В огороде росли шпинат, зеленый лук, кабачки, чеснок и латук. А в тени магнолии были зарыты горшочки с кимчхи и соевой пастой. Чунь-Джа решила принести яйцо. Куры так раскудахтались, что бабушка очнулась от дремоты. Она некоторое время с любопытством наблюдала за внучкой, после чего осведомилась, почему девушка ищет яйца, когда ей следует заниматься стиркой. «Одеяло уже сохнут, Хальман. Там на улице констебль, который желает пообедать. Он уже заплатил за еду». Чунь-Джа показала бабушке монету. «Констебль?» — переспросила та, пряча внезапную настороженность. «Этот человек охранял горный перевал в тот день, когда я отправилась за поросенком. Он явно был голоден, и я угостила его пиндеттоком. Он сказал, что это самое вкусное кушанье, какое он пробовал на острове, и что он хочет покупать еду у мамы. С тех пор он разыскивает ее». «Ты об этом не упоминала». «К слову, не приходилось». «Ну, конечно. То был страшный-страшный день». Пока Чунь-Джа собирала овощи в огороде, бабушка изучала констебля, который как будто уже задремывал. «Еще нарви немного жирухи». И пожилая женщина закатала рукава. «Не слишком ли много всего?» «Он щедро заплатил. Также надо взять немного косари, чтобы оправдать его траты». Бабушка вернулась в дом. «Я сварю суп». Когда Чунь-Джа и бабушка вынесли еду, констебль храпел рядом с чурбаном, накрыв лицо шляпой. «Господин! Эй, господин!» Бабушка осторожно ткнула его носком. Шляпа сползла с приоткрытого глаза. «Кто тут?» «Мы принесли вам обед, господин». Мужчина сел, с подозрением разглядывая обильное угощение. Пшено с бобами, мунг, косари, рыбу, яичную запеканку, кимчхи из зеленого лука, острую сушеную редьку и миску из круглой раковины, до краев наполненную супом Чвенджан. «Что ж, выглядит заманчиво». Чуньджа поставила доску с блюдами на чурбан. Констебль пододвинулся и поднял одно колено, устраиваясь поудобнее. Взял миску с супом и понюхал. «Пахнет тоже заманчиво, но вкусно ли?» Он громко отхлебнул из миски и, выпучив глаза, пробормотал. «Кто это приготовил?» Бабушка склонила голову на бок, а Чуньджа переплела пальцы. Констебль с недовольным видом запихнул в рот несколько побегов косари. Он дважды попробовал каждый гарнир, торопливо пережевывая куски, прежде чем взялся за палочки. Потом снова придвинул к себе миску с супом и сделал из нее большой глоток, после чего поднял взгляд. «Мне жаль это признавать. Однако ваш суп Чвенджан не уступает тому, который готовит моя мать. Но вы ни за что ей этого не говорите». Мужчина снова взялся за палочки, на сей раз с нескрываемым удовольствием. Наевшись, он объявил о своем намерении заглядывать к ним как можно чаще. Констебль обращался с вопросами к бабушке, которой, как он верно догадался, принадлежала главная заслуга в приготовлении обеда. «Если я принесу вам мясо, сможете приготовить его, как я люблю? Например, свиные ножки?» «Если не пожалеете денег, я сумею состряпать все, что вам нравится, даже колбасу». Констебль скептически возрился на старуху. «Моя мать славится своей сунде. Обычную колбасу я в рот не беру». «Тогда вы сможете оценить, насколько хороша моя сунде. Разумеется, для нее мне понадобятся соответствующие продукты. Я могу достать все, что вам нужно. Говядину, рис, сахар. Даже иностранные товары из американского военного магазина». «Как интересно! Давайте обсудим подробности за чашкой чая, хорошо?» Бабушка указала на сушилку с одеялами. «Чуньджа, иди занимайся бельем, а мы с констеблем немного поболтаем».